глухой лесной чаще, подальше от человеческого жилья, живут крупные птицы и семейства тетеревинных – тетерев, глухарь. Осторожные птицы, чуткие, охотника близко не подпустят. Но в семье, говорят, не без урода, есть у тетерева и глухаря родственница. Зовут эту птицу Дикуша. С виду вроде на своих похожа, но характер, ну, совсем прямо беда. И беспечна эта Дикуша, и доверчива, и нерасторопна. Все птицы, соседи, просто удивляются. Особенно клёст еловик. Нельзя быть такой доверчивой, соседушка. Когда всем доверяешься, беда приключиться может. Ты даже не убегаешь от человека. Вчера охотники чуть не поймали тебя голыми руками. Ничего не могу с собой поделать. Такая уж я родилась. Но... Всю жизнь провожу на одном излюбленном месте. Летаю плохо, да и двигаюсь мало. Все равно ты должна быть осторожной. Ну, хорошо, хорошо. А то действительно попадусь охотником. Спасибо тебе, дорогой клёст, за заботы и хлопоты обо мне. Да не за что, Дикуша, хлопоты невелики. А вот вопрос к тебе у меня есть. Мучает меня любопытство, почему вы все дикуши поете по-разному? Совсем не все, а только самки и самцы. Да. И ничего тут удивительного нет. Дело в том, что весной самцы наши поют, как глухари, ой, издавая особенный, не похожий на другие звуки вой. А мы, самки, приходим на таковище и квохчем, как тетерки. Вот и весь секрет. Самку нашу от самца, я думаю, ты отличишь? Да как не отличить? Только брови над глазами у вас одинаковые, красные, а остальное оперение разное. Самцы сизовато-черные, с белыми пестринками, а самки буроват-пестрые. И ты бы, сосед, ко мне в гости зашел. Наговорились бы мы с тобой от души. Гнездо у меня в неглубокой ямке, веточками да перьями устлано. Тепло, уютно. Спасибо, спасибо. С удовольствием. Как-нибудь непременно прилечу. А чего нам далеко откладывать? Прямо сегодня и приходи. Я сейчас только немного ягод да хвои поем, и через полчаса уж буду дома. Ай, сегодня не взыщи, дела у меня. А уж завтра жди. Зайду обязательно. Однажды теплым летним днем вылез из норы лисенок на лесной мир посмотреть и себя показать. Вдруг прилетела незнакомая птица, села прямо на ствол дерева и давай стучать клювом по коре. Удивился лисенок. Никогда не видел черную ворону в красной шапочке. Посмотрите на него! Ворона в красной шапочке! Не смейтесь надо мной, тетушка-сорока. Я только несколько дней как вылез из норы, и некоторых птиц еще не знаю. Это не ворона, а самый настоящий черный дятел. Называют его Желна. Он такой же, как и все остальные дятлы. Это самый большой из всех дятлов. Клюв у него крепкий, долбит он дерево, спасает его от вредных насекомых и их личинок, которые сидят под корой и в древесине. Точно ударит по больному месту. Кусок коры отлетит в сторону, а под ним... вкусная еда. Дятла хватает и другим птицам достается. Любит Желна и муравьями лакомиться. А где живет черный дятел? Желна долбит в дереве просторное дупло, только вход в него делает не круглый, а квадратный. Как интересно! Квадратный вход в домик. Очень интересно, очень. Ну, мне пора, малыш. Встретишь большую черную птицу с красной шапочкой, не называй ее вороной. Запомни, это желна.